Глава третья. Последнее, что запомнила Дуня, это как только что растерянно оглядывавшаяся Маша, скатившаяся с крыши, вдруг подскочила и рванула к воротам конюшни, чтобы снять засов и выпустить лошадей. Обезумевшие животные уже выбили перегородки внутри, но никак не могли выскочить из конюшни. Как только Маша скинула деревянный запор, лошади рванули вон, сбивая с ног свою спасительницу и разбрасывая в стороны сцепившихся в драке людей. Дуня тоже еле успела податься в сторону. Очнулась она в незнакомом месте, утопая в перине. В ногах лежала Любаша и тихо посапывала. «Где мы?» Приподнявшись на локтях, хрипло спросила Дуня. Воздух в помещении был сухой и в горле пересохло. Любаша вздрогнула, посмотрела на свою боярышню и разрыдалась. «Что с Машей? Я видела, как ее...» Любаша еще горше заплакала. И у Дуни от осознания непоправимого тут же защипала глаза. А потом она стала задыхаться. Любаша вытаращилась на нее, а Дуняша никак не могла вздохнуть. Девушка принялась тормошить боярышню. Головёнка подопечной моталась из стороны в сторону, и тогда Люба закричала. «Помогите!» Через минуту набежали боярыни, а сквозь них пробилась лекарка. Она приподняла голову девочки, сунула ей под нос какой-то корешок, и Дуняша открыла глаза. «Маша, мертва, да?» Слабым голоском спросила она и разрыдалась. «Да кто тебе сказал такую чушь?» — послышался возмущенный голос боярыни Кошкиной. «Жива, Машенька», — подтвердила Милослава. «Мы за тебя боялись». Дуня вопросительно перевела взгляд на Любашу, и это заметили остальные. «Что ты сказала моей дочери?» — накинулась на нее Милослава. «Я ничего. Я расплакалась от радости, что очнулась наша разумница». Дуня буквально упала на постель и прикрыла глаза. Любашу отчитывали, а Дуня в этот раз не заступилась за нее. Девушка со всей любовью к Кикимке стала рассеянной и витала в облаках, придумывая, как заживет с любимым. Дуня ревновала Любашу. Одно дело, когда старшая подруженька жила интересами Дуни, восхищалась ею, а другое… И вот понимание собственного эгоизма не добавляло Дуне хороших мыслей о себе. Экая она стала барыней-сударыней. Вокруг Дуняши захлопотала мама с Евпраксией Елизаровной. Им помогала молодая жена Петра Яковлевича и множество каких-то теток. Все пожелания Дуни выполнялись мгновенно. Ее усадили в ворох подушек, выставили огромный поднос с разными сладостями и ждали новых пожеланий. Ей такая забота была приятна, но, как назло, ничего не хотелось. Она тщательно прислушивалась к себе, надеясь, что проснется тысяча хотелок, но бесполезно. И именно эта вялость всех тревожила. Дуня сама расстроилась, что в кои-то веки ловит каждое ее слово, а у нее нет сил ни на что, словно выгорела. Ее на руках отнесли проведать таких же вялых Машу и Ванюшу. Сестра и брат отделались испугом и тоже оставались в постели. Дуня лениво констатировала для себя, что у всех них шоковое состояние, и приготовилась терпеливо пережидать эдакую несуразицу. А вечером во двор Кошкиных въехал княжич Иван Иванович. Но Дуня уже уснула, и, как ей потом сказали, ее настырный приятель все равно прошел и посмотрел на нее издалека. Бояры не возмущались его упертостью и попиранием приличий. А Дуня трижды расспросила о визите княжича во всех подробностях. Расцвела, и втайне осталась довольна. Покой и забота сделали свое дело, и утром следующего дня Дуняша уже оббегала всю женскую половину терема, узнавая новости. Оказывается, по приказу княгини на дворы Дорониных и Полуэктовых напали боярские дети с ее земель. Им приказали вырезать изменщиков. Но на помощь пришли люди боярина Кошкина, князя Холмского, окольничьего Ощеры и боярские дети, подчиненные им. Так что Дуне не показалось, что сражающихся было очень много. Ситуация могла трактоваться как бунт, и вся Москва гудела растревоженным ульем. Дуне рассказали, что в свару ввязались известные рода, но у всех на устах были имена княгинь, Натальи Полуэктовой и ее имя. Про нее люди говорили, что она та самая, что рисовала чудесных зверей в девичьей светёлке, вкладывая в них душу, и за это на нее ополчился местный поп. А еще бродил слушок о ее росписи в горнице боярыни Кошкиной. Те, кому довелось увидеть эту роспись, рассказывали, что на ней изображена дивной красоты Москва. И все в рисованном городе лепо, чинно и светло. Дуня жадно слушала сплетни про себя и счастливо улыбалась. Какая же она известная личность, оказывается. Может, теперь дома ее постыдятся наказывать? Она благосклонно вызнала, что люди приписывают ей создание новых игрушек на базаре и помнят о прозревшей бабе на паперти, а также ждут новости о судьбе Якимки. Тут Дуня закусила губу и нахмурилась. Что за город? Всем все интересно, и все обо всем в курсе. Она даже не удивилась, когда горожане назвали княжича ее закадычным дружком, и сама осталась в недоумении, как старая княгиня могла ополчиться на нее, такую славную девчушку. А вот слухи про ворожею, отравленный пояс и Наталью почему-то ходили путанные. То ли Мария Борисовна намеревалась отравить свекровь, то ли Ярославна покусилась на невестку. Разное болтали. Но поджоги домов в городе все единогласно осуждали. Вот только опять не понимали, кого в них винить. Дуня собрала все слухи и села подумать. Путанные слухи — это неспроста. Похоже, что на ниве информационного поля работают обе стороны, и каждая выдает свою версию событий. Ясное дело, Ярославна настроена решительно и не собирается отступать, хотя кругом виновата. А Мария Борисовна смиренно ждет мужа. Ждет, страдает и ничего не делает. Разнервничавшаяся Дуня не усидела и сбегала перекусить. Раздобыв себе булочку с изюмом, она сосредоточенно взялась его оттуда выковыривать и есть, а крошки потом рассыпала у крылечка. Наблюдая за птичками, Дуня попыталась понять пассивность молодой княгини в этой ситуации. Отстраненную созерцательность скорее можно было ожидать от бояр и князей, но они как раз сцепились друг с другом, используя повод. А Мария Борисовна осталась в стороне. Дуня отогнала от налетевших на крошки воробьев ворону и решила, что Мария Борисовна делает ставку на мужа. Может, и правильно. Она не боец, но не дура. А значит, бездействие и ожидание мужа — это позиция. Причем с расчетом на долговременный эффект. Сработало бы только. Боярин Кошкин приютил весь двор Дорониных, и в доме было шумно. Отовсюду слышались разговоры о случившемся нападении, о вмешательстве в княгинину расправу знатных родов и как сложится в дальнейшем. Яков Захарич с утра до вечера принимал бояр и князей, щедро угощал яствами, пил с ними стоялые меды и разговаривал. Дед Дуни был рядом с ним. И Евпраксия Елизаровна с невесткой тоже не сидели сложа руки и общались с другими боярынями и княжнами. С каждым днем раскол между боярами увеличивался и обострялся. Все понимали, что еще немного, и приезд Ивана Васильевича уже ничего не решит. Старая княгиня больше не отбивалась от обвинений, а сама обвиняла невестку в колдовстве и собиралась стать спасительницей народа. По старой привычке Ярославна дарила подарки, обещала почетные должности тем, кто поддержит ее, но склоняли голову перед ней пришлые князья да бояре. Москвичи волновались, не зная, кому и чему верить. И когда на двор Кошкиных вступил отец Феодосий, наставник маленького княжича, и захотел поговорить с Дуняшей Дорониной, то все очень удивились. За прошедшие дни казалось, что никого уже не интересует правда. Дуня упиралась как могла, не желая выходить к отцу Феодосию. Но это ничего не изменило. Взволнованная оказанной честью Милослава сама поставила дочь перед ним, и Дуне пришлось отвечать на его вопросы. «Понимаешь ли ты, какое зло сотворила?» Неожиданно устало спросил он ее после того, как выслушал. Дуня с изумлением посмотрела, но Феодосий лишь махнул рукой и сам же ответил. не понимаешь. А знаешь ли ты, что княжич пошел к Марии Ярославне и заявил ей, что если ты умрешь, то он ей этого не простит?» «Иван Иванович?» Просияв, глупо уточнила Дуня. Отец Феодосий тяжело вздохнул и продолжил. А княгиня залепила ему оплеуху, чтобы не смел указывать и давить на нее. Рука у Марии Ярославны тяжелая. Княжич упал. Дуняша нахмурилась, а отец Феодосий продолжил. «Меня Иван Иванович упросил тебя проведать». Боярышня робко посмотрела на него, но более ничего не услышала. Образовалась пауза. Наконец княжеский наставник отмер. «Ты девочка смышленная, хоть и нравная, должна понять, что не стоило тебе влезать в разборки между княгинями. Видишь, к чему это привело?» Дуняша внимательно посмотрела на отца Феодосия. Вряд ли он приехал потому, что его просил княжич. Феодосий — птица высокого полета. Но наставник здесь, и он искренне обеспокоен происходящим. Наверняка в его голове есть разные варианты развития событий, но похоже, что Феодосий колеблется. Дуня нервно покусала губу новыми зубками, пытаясь сообразить, к чему последний вопрос Феодосия. А потом решила высказаться, потому что молчи не молчи, а захотят и сделают козу отпущения. «Раз вас беспокоит разлад между людьми из-за княгинь, так ясно скажите народу свою позицию». «Мою?» «Церкви». «Вот ты куда замахнулась?» — хмыкнул он, а потом неожиданно спросил. «Предлагаешь выступить нам в качестве судей?» Дуня заметила, как хищно встрепенулись ноздри старца, словно он вышел на охоту. «Это почетно». Как можно безразличнее, Дуня пожала плечами. «И церковь должна поддержать сторону Марии Борисовны, потому что Мария Ярославна, по-твоему, замыслила зло?» «По-моему?» — фыркнула Дуня, чувствуя, что в душе растет неконтролируемое возмущение. «По-моему?» Задыхаясь, повторила она и, наградив княжьего наставника разочарованным взглядом, отвернулась. Отец Феодосий помолчал, а потом неожиданно произнес: «Нельзя допустить, чтобы дурная слава пошла о княгине. Это позор всей семье и нам». Дуня встрепенулась, хотела сказать что-нибудь ёмкое насчет Ярославны, но опустила глаза. Отец Феодосий подавлял ее. В сравнении с ним она казалась себе легкокрылой бабочкой. Но зато легковесные красавицы видят окружающее по-другому и тоже могут удивить. Она собралась духом и медленно проговорила всем известное. «Те, кто поддерживает Марию Ярославну, ставят в упрёк молодой княгине, что она родила ему только одного наследника, и лают ее за это по-всякому». «Есть такое», — согласился отец Феодосий. «Не исполняет она свой долг». Дуня сжала кулаки и спрятала их в длинные рукава. «Вот ведь...» А потом вспылила, открыто посмотрела на старца и, не скрывая враждебности к его последним словам, четко и ровно припечатала: «Всем тем людям за злословие перед Богом ответ держать!» «Ишь ты!» — насупился княжий наставник, ведь сопля ему сейчас пригрозила. Он открыл рот, чтобы осадить отроковицу. Но она не унималась и чуть ли не выкрикнула ему в лицо: «Мы все благословлены тем, что у нас есть один наследник!» Дуня больше не отводила взгляда. «Ради нас всех Мария Борисовна несет свой крест. Один наследник. Понимаете, что это значит?» Отец Феодосий угрюмо смотрел на нее, и Дуня гадала, признает ли он, что большинство бед на Руси было из-за дележки наследства. «А ежели умрет княжич?» — глухо спросил Феодосий. «А нечего его подставлять под руку сумасшедшей старухи!» — огрызнулась Дуня. И тут же ей влепили подзатыльник, да такой, что у нее лязгнули зубы. Но все же она сделала попытку еще раз ответить. «Все в руках Божьих. Если что-то случится с Иваном Ивановичем, пока он маленький, так у нас Иван Васильевич еще молод». Дуня не стала вдаваться в варианты получения новых наследников. Слишком скользкая тема. Вот если произойдет беда с Иваном Ивановичем, то тогда и думать. А сейчас нечего. Хм. Феодосия не раз уже поражался, насколько дети могут быть откровенны и прямолинейны. Но то мальчики, а тут девчонка. Или через 10-12 лет у нашего князя появится внук. Добила отца Феодосия Дуня, да еще развела ладошки в стороны, показывая, что не видит проблемы. Наставник княжича хмуро смотрел на Доронину и пытался понять, чьи слова она говорит. Но тут девочка горделиво приосанилась, вздернула подбородок и, чеканя каждое слово, произнесла. «Мария Борисовна исполнила свой долг перед князем и народом. А большего желать — беду кликать». Дуня стояла с царственным видом, дожидаясь реакции на свои высказывания. Она сказала кощунственную вещь. Один ребенок — это благо для князя и княжества. И пусть Феодосий не делает вид, что не знает о том, как князь мешал своим братьям жениться, не желая продолжения их рода. Все в княжестве осознают, что вопросы наследования стоят как никогда остро. Сейчас время собирания земель, а не раздачи наделов сыновьям с расчетом на то, чтобы не обиделись. В Европе объединяются королевства, пытаясь создать новые империи. И если на Руси по-прежнему останутся княжества и республики, то уже через десятилетия их начнут пожирать новые соседи. А еще Феодосий должен просчитать, что будет, если у Ивана Васильевича появится новая жена. Новая жена — новые дети. А возле них образуются новые партии алчущих власти бояр. Так было всегда. И тут Дуню прошила мысль, что, возможно, церковникам только это и надо. Не нужен им собиратель земель, а угоднее неприходящая свара между князьями. В таком разе всегда к ним обращаются за поддержкой. Совсем запутавшись, Дуня с подозрением посмотрела на наставника княжича, но его лицо было непроницаемым. Наконец, он поднялся со скамьи и, опираясь на посох, пошел к выходу, ничего не говоря. Остановился, обернулся, чему-то покивал и благословил ее. Дуня подбежала и поцеловала руку. Потом она ждала, что дед и хозяева дома будут расспрашивать ее о беседе с отцом Феодосием. Но Петр Яковлевич со смехом шепнул ей, что их подслушивали, и теперь все в доме бурно обсуждают ее слова о непростой доле Марии Борисовны, о будущем маленького Ивана Ивановича и примеряют ситуацию с одним наследником на всю историю Руси. Дуне оставалось только нервно сглотнуть. Вот ведь наболталось три короба. К добру ли? К худу ли?